Эпилог. «Ну, я жду. Чего же вы молчите, краса моя ненаглядная? Я вам дал срок полгода, а уже год заканчивается с момента пропажи этого маленького негодника. Год!» Император расхаживал перед строем высших сановников империи. Начальник СБ, адмирал, вернее, адмиральша, премьер-министр, старый друг и соратник нынешнего владыки огромного государства, командующий ударными космическими силами, куда кроме флота мудрый правитель передал и сухопутные силы, тоже генерал, вернее, теперь уже еще и адмирал, а еще в строю, опираясь на трость, стараясь выдерживать наравне со всеми строевую стойку, тянулся и замкомандующего. Начальник оперативного отдела, а по совместительству возглавляющий генеральный штаб, старый соратник генерала, адмирал Альфред Канариус. «Вы год меня лечите обещаниями. И что, позвольте узнать, вы достигли за это время? Сепаратисты буквально рвут империю на части, а наш флот умудряется вместо показательной карательной акции просто слиться в первом же столкновении». Император закашлялся, понимая, что малость перегибает палку. Его бывший инструктор, а ныне командующий всеми вооруженными силами, был категорически против решения императора доверить пост командующего ударной эскадрой его дальнему родственнику. Все были против. Но император своим повелением решил все иначе. Но есть, конечно, и плюсы. С того момента император прекратил влезать в дела военных с помощью своих ценных указаний, которые априори должны были выполняться безукоризненно и точно. Вот и новый командующий едва не заплатил за строптивость в таких решениях императора своей головой. И поплатился бы, не разбей флот сепаратистов карательную эскадру империи. «Прошу заметить, Ваше Величество», — строго глядя на императора, начал командующий флотом. «Да знаю, я знаю. Прости, наболело». Владыка печально глубоко вздохнул с привываниями. С этими людьми он мог себе и не такое позволить. Они его видели в еще более удручающем виде. И чего выстроились, как на параде? «Марш за стол! Проблемы не ждут, их нам решать надо, и притом обязательно». Кабинет императора позволял вместить и в несколько десятков раз больше народа, а потому расположились за столом для бесед. Вот настоящие живые слуги по команде хозяина кабинета быстро и почти незаметно сервировали стол, только из напитков был тонизирующий коктейль от ушастых. Знают гады эльфийский толк в удовольствиях. «По стаканчику и начнем», — предложил по-простому император. «Наливай, Альфред. Ты у нас самый старший по возрасту. Аниэль, он напиток богов, он суеты не приемлет, а потому вкушаем и думаем». Молчание за столом. Все собираются с мыслями. Ведь реально положение империи можно оценить как катастрофическое. «Что там у нас по ушастым?» Уже более спокойно проговорил повелитель. Все молча переглянулись между собой. Плохие новости никто не хотел доводить до владыки. Можно и головы лишиться. Одна Милли радостно блеснула своими прекрасными глазками. Ей-то в этом вопросе сказать нечего. Тут дела флота. «Все весьма печально, мой император», — раздался голос самого старого из собеседников. Император только хмыкнул. Но уж своего первого командира он никогда не тронет. Но уж больно язык у него колкий. Вот и прозябал на задворках империи. Пока настоящая беда не постучалась в двери государства, император так и не вспомнил о своих верных соратниках. Но сейчас не время лизоблюдов. Пробил час вот таких рубак, что и в бою, и в беседе могут так врезать. Император поморщился, вспоминая первую встречу со своими старыми сослуживцами. Да, впечатали они тогда ему. Даже молодость вспомнил. А ведь он, император, тянулся перед стариками, когда они его, не стесняясь, благо больше никого рядом не было, чихвостили почем зря. И потом за это глупое поражение от сепаратистов тоже досталось немало. Но теперь все. Пока старики решение не одобрят, оно императором принято не будет, и многие из высших сановников это уже поняли. И первой, кто эту фишку уяснил, была Милли. Оттого и считалась она теперь едва ли не лучшей подругой стариков в столице. Умная девочка. Император опять вздохнул. «Ну не томи, Фред! Что там не так? Ведь потерь у нас вроде нет». Старый адмирал только покачал головой. «Мы тебе говорили, что не время развивать свару против ушастых, а ты почему-то посчитал, что они ослабли». «Но это доклад СБ», — перевел император стрелки на мили. «СБ», — согласился старый соратник. «Но вот выводы ты сделал на основании их неправильные. Ведь было реально и точно установлено, что ушастые ведут какие-то переговоры с Дальней Империей. И в докладе особо на это указывалось, так? Ну, было дело. Но они же всегда хранили нейтралитет», — вскричал задетый за живое правитель. «Да, но вооруженный нейтралитет», — встрял в разговоры бывший инструктор императора. «У них в наличии такой флот на данный момент. Они ведь не только коротышек. Они из полотов прибрали к рукам. А теперь, оказывается, и прижатый нами к стенке император Эленте протекторат у них запросил». «Протекторат? А эти хапают, хапают, хапают, и все им мало. Вроде ведь без императора они ничего не могут. Не могут и шага ступить, а тут...» «Они и не делают этих шагов», — раздался мелодичный, красивый, бархатистый, нежный женский голос. Некоторых даже пробрало, и от неожиданно накатившего вожделения почти все заерзали в удобных креслах. Император только злорадно усмехнулся. «Пускай почувствуют, каково разговаривать с этой особой. Вон даже Альфред!» И тот спину выгнул, чтобы казаться как можно более мужественным. «Сильна!» И за последнее время стало почему-то еще сильнее. В разы сильнее. Император уже даже не рискует оставаться при докладе с ней один на один. И откуда все это берется? Поговаривают, что и зам у нее еще более желанный выглядит. Красивые твари. И очень, очень полезные. Если, конечно, не пытаться затащить такую в постель. Вмиг рабом навеки станешь. Умные люди все понимают и таких шагов не предпринимают. Но хороша, слов нет. «Но что там про Эленте-то? И почему?» С хрипом в голосе спросил владыка. «Военные действия изгои не ведут. Готовы ответить только на нанесенный по ним удар. Просто подставляясь и провоцируя. С арахнидами у них отличные деловые, можно сказать, партнерские отношения. Как такое может быть, не понимаю. Что одни, что другие, по слухам, относятся друг к другу едва ли не дружески. Но то, что их взаимный бизнес процветает... Это бесспорно. По моим данным, бывшие территории котов уже переданы под их правление с выплатой ежегодной типа дани архам. А вот чем, пока не установлено. Да и нашему флоту ничего не угрожает, пока молчат наши пушки. Все пригнули головы, боясь смотреть в глаза своему повелителю. Опять просчет. И опять это его решение. То есть, они нам его вернут? Удивился император. «Просто так?» Тяжкий вздох со стороны командующего. «Просто так вряд ли. Контрибуцию наложат огромную, но ждут переговорную команду. Кого пошлем, тому и придется решать эту проблему, но уже на месте. Да и личность командующего нашим флотом весьма неоднозначна». «Я знаю, что вы были против», — скрипя зубами прорычал император. «А кому понравится, что тыкают в его личные ошибки? И что ты предлагаешь? Давай вот без этих упреков!» Командующий кинул взгляд на премьера. «Есть у меня одна кандидатура. Пора давать путь молодым и дерзким». «Это ты сейчас к чему сказал-то?» – удивился император. «Мы не про кадры пока говорим. Надо решать, как вырвать флот из западни и при этом не довести до его уничтожения. И вообще, как он умудрился влезть в нее? У него ведь в эскадрах наши лучшие корабли были. И комплектация личным составом была произведена из самых-самых». Пауза в беседе. Опять молча решают, кому рисковать головой при докладе. «Точных данных у нас нет пока. Только показания разведчиков, чьи корабли незамеченными смогли пробиться в систему, где и зажали наших ребят», — опять взял слово начальник генерального штаба вооруженных сил империи. «Сил, чтобы деблокировать флот, у нас в том районе сейчас нет. А из метрополии туда довести просто не успеем. И только можем спровоцировать уже настоящий удар». Адмирал старчески покряхтел, устраиваясь удобнее в кресле, но ни от кого не укрылось, что этим он просто тянет время, стараясь, видно, подобрать правильные слова в своем докладе. «Да, мы рассчитывали, что будем иметь дело только с Эленте, Даже всем своим флотом они не смогли бы нам, нашей армаде, противостоять. Но эти хитрые твари, по-видимому, просто завлекли неопытного командующего за собой, наверное, погоней, в подготовленную западню в одной из приграничных систем. Ну а вслед за нашими кораблями в системе, захлопывая западню, уже появился и флот изгоев. Но надо отдать должное старому лису. Доводить до огневой конфронтации он не стал. Было объявлено о протекторате и о том, что ушастый император вспомнил, что он едва ли не единственный оставшийся в живых родственник пропавшего малолетнего императора, и что он просит защиты у своих, пускай и дальних, но родственников. «Проклятье!» — хлопнул себя ладошкой по коленке расстроенный император. «Ну и что теперь уже нам делать?» Опять пауза, но в этот раз слово взял командующий. «Мой император, я предлагаю сделать следующее. Ни ушастые, ни их новые родственнички не решатся на бойню. Да, наши корабли в западне, но для возможного победителя в этой битве победа будет пиррова на костях своих же флотов. У них незначительное превосходство в кораблях, зато у нас они все нового поколения. Но вот тактически, конечно, мы там проигрываем, и нет шанса обернуть ход возможного сражения в свою пользу, а потому только переговоры. Переговоры равных, а потому...» Командующий кинул взгляд на начальника СБ. «Ушастые любят женщин, сильных женщин», — поправился он. «Но уж старый лис и вовсе славится тем, что не в силах пропустить мимо себя ни одной юбки. А кто еще может очаровать старого ловеласа, как не наш начальник СБ со своей помощницей? Нет, флотом мы, конечно, поможем. При этом сопровождать наших дам тоже будет человек, хоть и молодой, но очень талантливый, как военачальник. Теперь уже командующий кидает тайком взгляд на премьера. Опасное предложение. Могут ведь и погибнуть, если что не так. А иметь такого врага смертельно опасно. Но, с другой стороны, если выйдет так, как он спланировал, главный министр и, главное, друг императора будет ему, генералу, лично по гроб жизни обязан. Заманчиво? «Ну что ты опять замолчал? Кого ты предлагаешь?» — вскричал нетерпеливый император. «У нас есть корпус, сформированный недавно из опытных рубак, которым не повезло в начале войны и кто получил серьезные ранения. И таких набралось предостаточно. Но все они горят рвением и желанием отомстить архам. Но вот как раз горячность-то и подводила наших командиров». «Боги! Как много текста! Кого ты предлагаешь? Что за такая кандидатура, о которой я ни сном, ни духом?» Опять нетерпеливо спрашивает хозяин кабинета. Старый генерал, собравшись с духом, выпалил. «Я предлагаю назначить командиром корпуса дочь нашего уважаемого премьер-министра. Прошу простить, государь». Адмирал, видя, что сейчас император разразится отборной бранью, вспомнив молодость, быстро начал объяснять такое свое неоднозначное предложение. «Да, она молода, но не скажу, что у нее мало опыта. Последняя ее должность, если, конечно, вы в курсе, ваше величество, это командир эскадры прикрытия столичных систем. И могу вас заверить, сколько бы тут ни пытались появиться через прорыв пространства архи, ничего в итоге у них так и не получилось. Она отлично усвоила тактику работы с малой авиацией как главной ударной силой, чем неприятно поразила выживших архов. Ни одного серьезного прорыва. Как успокаивать вояк она знает. Научилась за время войны. Пока она подполковник, но это и ничего. Эскадрой может спокойно управлять и офицер в звании полковника. К тому же она отлично разобралась в тонкостях управления скоплением кораблей, особенно в боевом строю. Было в ее военной биографии и командование группой кораблей при встречном бою, только не с архами, а как раз с сепаратистами. Выбилась она в командиры случайно. Никто такого и не подстраивал специально. Просто основной ее начальственный состав вышел из строя. По-простому были убиты. Прямое попадание во флагман эскадры, и так получилось, что она оказалась единственным старшим офицером в группе. И надо отдать ей должное. Из, казалось бы, безнадежной ситуации она выбралась с блеском, наголову разбив превосходящие силы противника. Я вообще подумываю, если не найдем маленького засранца, то стоило бы пока временно назначить ее командующим наших ударных войск. Нам просто не хватает молодости. Увы, мы уже старики и мыслим так же. неторопливо и основательно. В оборонительном бою это, наверное, плюс. А вот если хотим победить, то придется наступать. А вот как раз адмирала для наступления у нас нет. Тут нужно мыслить нестандартно. Тот же адмирал Рэм, увы, он адмирал обороны. Впрочем, как и я. Молчание в кабинете. Все обдумывают слова адмирала. «А что ты об этом всем думаешь, дружище?» По-простому задал вопрос необычно молчаливому премьеру император. Министр прикрыл глаза, как бы молясь про себя, и все подумали, что как же нелегко ему придется принимать решение. Любое. Что согласиться, что отказаться. Для этого надо иметь мужество. В первом случае подставить дочь, притом единственную. Во втором отказать хоть и другу, но и императору. Не у каждого есть на это силы и мужество. «Это для меня очень лестное предложение, Ваше Величество», — официальным голосом начал он. И, видя, как поморщился от надоевшего официоза владыка, уже более просто продолжил. «Я удивлен, если честно. Столь приятная оценка действий моей ветреной девчонки. Вчера еще мажорка, тратящая налево-направо деньги папочки, а вот теперь уже почти потенциальный командующий корпуса, да еще и полковник. Есть о чем задуматься». «Боюсь лишь одного. А справится ли она?» «Такая ответственность. Не вернем флот из этого похода, и об империи можно будет забыть. Защищаться будет нам почти нечем, учитывая расстояние и количество систем, входящих в наше государство». Тяжкий вздох императора ему ответом. «Но это еще как посмотреть», — усмехнулся командующий. «Наш новый принц со своим кланом, как новая младшая ветвь, семьи императора начал наводить где только может нужные нам, правильные понятия и законы. Да, не спорю, в империи идет роптание. Вот только как-то Норрису удается сделать так, что еще вчера франдящий граф или барон сегодня уже кричит о вселенской любви к своему императору. Он у вас, Ваше Величество, самостоятельно занял пост инквизиции, как в древности, и огнем и мечом уничтожает всю скверну. И надо отдать ему должное. У него это отлично получается. Он уже из заступившихся и раскаявшихся создает корпус правосудия, куда входят бывшие отступники, а теперь поборники чести и обожатели империи и ее императора. До границ он еще не добрался, но уже сейчас франдеры в этой федерации дают за его голову 10 корпов сразу, и после признания еще столько же, за него одного. Он наводит на всех ужас». Гримаса на лице владыки. «Да, федерация, будь она неладна. Но как быстро-то сориентировались?» — покачал головой император. «Полгода и на тебе. Осколки от Атаран. Конфедерация подсуетилась. Ну и наши на периферии подумали, что время империи кончено». «Рано радуются. Рано». Опять пауза. «Но флот-то у них теперь и правда один из сильнейших. И если бы на момент принятия решения по ушастам были данные, что королевство Хирея и Ниш примкнули к сепаратистам, я бы на такую авантюру не решился». Милли потупила свои красивые глазки. «Понятно, куда клонит правитель. Кто накосячил, тому и исправлять свои же, хоть и недоказанные прегрешения. А ведь придется. И, наверное, даже путем укладки штабелями противников к себе в кровать. А уж оттуда еще никто сам по себе не выходил. Хотя Милли как-то расстроенно улыбнулась. Одному все-таки это как-то удалось. Проблема флота сепаратистов решаема», — вновь взял слово командующий. «Предлагаю вместо уходящей на повышение дочери нашего уважаемого министра вызвать адмирала Рэма и сконцентрировать в его руках всю оставшуюся у нас огневую мощь с задачей в первую очередь прикрытия столичных систем, объявить всеобщую мобилизацию и мобилизацию, и национализацию частных военных и подходящих под военно-транспортные кораблей. Норриса с его зверьем отправить на свободную охоту, но как-то обыграть это все красиво надо бы, чтобы все знали, особенно сепаратисты и те, кто им почему-то пока симпатизирует, что возмездие за предательство не за горами». А ведь его корпус стражей империи растет не по дням, а по часам. Жесткая дисциплина, фанатичная вера в своего командира и в императора, потому и говорю, у сепаратистов совсем скоро начнутся проблемы. Я с фанатиками раз сталкивался, а потому и говорю. Надо создать над ними такой ореол святости. Кто не падал, тот и не поднимался. Вот их девиз. Оступился в вере, смой свой позор кровью врагов или своей. Но вот в мирную жизнь эту силу надо будет очень аккуратно вводить. Ну и я бы еще среди рабов агитацию провел. Мы их сейчас набираем только в пилоты малых кораблей, на истребители и на штурмовики. А надо бы эту практику расширить и на армию, и на десант флота. Война закончится, и они, если выживут, свободные полноправные граждане империи. И это огромный для всех для них стимул. Мы в разы можем увеличить наш личный состав. Останется дело за малым. Промышленности наклепать побольше кораблей, истребителей и всякого оружия. К тому же в данный момент ведется активная работа по переработке старого боевого фонда, скопившегося на базах хранения. Пускай с оружием и оборудованием, доставшимся от архов, никто, по сути, придумать ничего не может, но вот все остальное. Кстати, конструкторы Памелы двигаются именно в этом направлении, переняв опыт своего, по сути, главы. Что там, кстати, по этой даме? Она ведь в положении вроде как была. Милли только усмехнулась. Она на эмоциях такое заявление сделала, а пока нет, чиста. И работает на износ, на благо как своего нового клана, так и императора, и в целом империи, произнесла она. Император тоже улыбнулся. Да, говорил я с ней, вправил мозги в нужную сторону. Увы, сам я плодами ее деятельности воспользоваться не могу, не по закону это, но на имидж семьи она и правда работает. Везде клеймо императорской четы стоит на их продукции, что их заводы выдают. Но по деньгам уперлась и ни в какую. Сказала, глава появится и решит. Пришлось раскошелиться. Премьер от такого напоминания скривился, словно что-то кислое съел. Хапуга. Как же сложно с ней договариваться. К тому же в то время, пока Норрис не убыл создавать свой корпус стражей порядка, он всегда при ней находился. Жуть окатывает тебя, когда рядом с ним сидишь, и не дай бог, он на собеседника разозлился. Так и встает перед глазами образ этого варвара, с окровавленным мечом в руках и пастью, пережевывающую свежую человеческую печень. Все присутствующие от напоминания об одном из первых поединков с участием шамана передернулись, словно озноб сковал их тела. Кстати, что по ее братцу? С этого вроде я свой разнос вам сегодня и начинал, да вы тему умело свернули. Милли, девочка моя, что скажешь? Император так с издевкой посмотрел на красавицу. Но было уже понятно, что гроза прошла мимо, все выжили. Милли облизала эротично свои губки кончиком язычка, приведя всех присутствующих мужчин в кабинете в полный восторг и, помолившись всем богам, которых помнила, произнесла: «Как в воду канул, Ваше Величество! Моя служба с ног сбилась. Памела своих людей напрягает. Они уже, наверное, всю империю вверх дном перевернули, и ничего. Никакой зацепки». Все возможные участники как похищения, так побега, как кому будет угодно, и загонщиков, которые теперь уже на стороне Памелы ищут бывшую цель, допрошены, и ничего. Может, в рабство попал, раз его вассал Норрис утверждает, что его господин жив? Спросил император. Милли согласно кивнула. Мы тоже теперь рассматриваем и эту версию. Если рабство, да еще где-нибудь на задворках империи, или на пиратов корячится, он все-таки и пилот, и техник. Она поморщилась. Но маловероятно, зная его не понаслышке. Лично я считаю, что это не так. Хотя вроде при последнем разговоре с его сестрой я уловила, что Норрис всю эту бодягу с корпусом затеял не просто так. Командующий усмехнулся. Он тоже ищет своего господина, попутно ставя раком всяких недальновидных господ. Я прав? На что Милли только мило улыбнулась. Как всегда, господин адмирал, вы очень догадливы. Рабство, рабство, между тем задумчиво пробормотал император. А ведь, может быть, к тому же у пацана и нейросети-то не было. Все встрепенулись. Полное подчинение? Изумленно прошептала Милли. Тягостное молчание. Все надежды в прах. А это вариант, и все объясняет. «Вопрос, как он продержался-то столько времени с рабской нейросетью?» – произнес Альфред. Опять молчание. «Значит так. Усилить поиски», – приказал император. «Даю еще квартал. Если они ничего не дадут, то что же, Тогда на одного перспективного парня станет меньше. А значит, надо будет готовить альтернативу адмиралу Победы. И думаю, что ваша дочь, господин премьер-министр, если справится со своей задачей по вызволению нашего флота из западни ушастых и не погибнет при этом, станет основной кандидатурой на эту почетную должность. Свет клином на брате Памела не сошелся. Да, и что там по императору-то малолетнему, которого все ищут и все никак не могут найти? — уточнил он. — Все так же. Зацепок нет, — доложил Эмили. Что же касается брата Памелы, то она пошла на беспрецедентный шаг. Она в восстанавливающуюся сеть выложила обращение к жителям империи. Просит, кто что знает о ее брате, сообщить за большое, просто неприлично большое вознаграждение. В обращении указано, что Дэн – адмирал, глава клана младшей ветви семьи императора. В общем, все по-честному выложила. Ну и вознаграждение просто зашкаливает своей щедростью. Надеется, что кто-нибудь откликнется. Хотя пока ничего. «Что же?» – немного подумав, произнес император. «Подождем. Но, как я и говорил, квартал. Вы же, милая Миля, со своей помощницей на моей личной яхте убываете завтра к Эленте. Я вас заклинаю, решите проблему. А то, что бы ни говорил наш командующий, но положение в империи, пускай и благодаря моим неудачным решениям, весьма шаткое. Да помогут вам боги».